Глава 20. К электричке я брела в самом мрачном расположении духа, и хотя цель поездки была достигнута, я узнала, что Настя обманщица, никакого удовлетворения эта новость мне не принесла. Разговор с Таней вышел тягостным, ничего нового она мне сообщить не смогла, на все вопросы меланхолично твердила «не знаю». В конце концов я разозлилась и налетела на нее. «Послушай, ты совершила глупость и поняла это. Лучше поздно, чем никогда». «Да», — Татьяна внезапно перебила меня. «Мне прямо сразу еще в милиции страшно стало. Я даже пожаловалась своей соседке Зине. Но потом свин пришел». «Свин?» — подскочила я. «Да», — кивнула Таня, — «он со мной перед судом встретился и велел ничего не бояться. Дескать, они с Настей временно исчезнут, но лишь для того, чтобы их не тронули. Иначе кто мне квартиру купит?» «И ты опять им поверила?» — возмутилась я. «Ага, с ума сойти!» — Таня вдруг улыбнулась. «Да уж. Представляю, как они надо мной смеялись. Я добуду запись и вытащу тебя. Мы заставим свина купить квартиру». Я окончательно потеряла от злости голову. «Это Настя заплатит за все. Мало ей не покажется. Знаешь, где она живет?» «Нет. Вернее, да, раньше жила в поселке Никонова с Сергеем Лавсановым. Только она же его женой не была, значит, особняк ей не достался. Я найду Звягинцеву, — кипятилась я, — и прижму к стенке, прямо так и скажу. Имею кассету с чудесным сериалом, выбирай, киса. Либо приобретаешь Танюшке квартирку, либо переезжаешь в камеру». «Некрасиво шантажировать человека, — прошептала Таня. — Согласна? Но только не в этой ситуации!» — стукнула я кулаком по столу. «С какой стати ты решила мне помогать?» — вдруг спросила Таня. Я внезапно выпалила правду. «Потому что я совершила раньше, в своей другой жизни, много ужасных поступков, а теперь хочу частично искупить вину. А еще мне тебя жаль». «Ладно». Завела было Таня, но тут в двери заворочился ключ, появилась запыхавшаяся Раиса Ивановна. «Время истекло», — заявила она. «Хватит, пообщались». Таня покорно пошла к выходу. Уже на пороге она вдруг повернулась и проговорила. «Если ничего не получится, не волнуйся. Мне здесь хорошо. А с тебя грех за одно желание помочь человеку снимется». Я стиснула кулаки. «Умру, но добьюсь своего!» Таня, сгорбившись, шмыгнула в коридор. «Если вдруг вспомнишь, что про Настю, скажи Раисе Ивановне!» — крикнула я ей вслед. «Я оставлю свой телефон, она мне позвонит». Но ответа не последовало. На обратной дороге везение покинуло меня. Электрички от чего-то перестали ходить, в кассу стояла очередь, впрочем, небольшая, всего из 5 женщин раннего пенсионного возраста. «И чего нам делать?» — налетали они на кассиршу. «Ясным языком написано, — каркало из окошечка, — черным по белому, красными чернилами, поездов до Москвы нет. Нам ехать надо. Сейчас скорый пойдет, еще быстрее до столицы домчит. С какой стати пассажирские ездят, а электрички нет?» — не успокаивались тетки. «Вам скандалить или ехать?» — не растерялась кассирша. «Покупайте билет. Дорого, небось? Ну, тогда идите пешком». Бабы завозились в карманах, завздыхали, заохали, пересчитали мятые ассигнации, сунули их в крохотное окошечко и получили взамен длинные розовые бумажки. «Ой!» — заорала одна из них. «13-е место! Поменяйте билет!» «Да какая разница?» — обозлилась кассирша. «Несчастливое число!» — скуксилась тетка. «Неприятности приносит. Еще, не дай бог, в аварию попадем. Нет другого местечка, а?» «Вот уж глупости!» — пролаяла кассирша. «На 13-й полке беда случится. Раскинь мозгами, чучундра, если скорый с рельсов сойдет, и 12-му, и 14-му номеру капец придет. Или, полагаешь, тебя одну вышвырнет, а остальные счастливо домой прикатят? Ну, давай, бери билет, ща поезд примчится». Я просунулась к кассе. «Мне один тоже до Москвы, на этот скорый. Место любое, я совершенно не суеверна». Кассирша, пожилая Матрона, весом больше центнера, с губами кроваво-красного цвета, схватила деньги и выпихнула из-под решетки билет со словами: «Это хорошо, что ни в какую глупость не веришь. Накось, 7-е место, говорят, самое счастливое». Домой я приехала вовремя и первым делом спросила у Риты: «Вроде Ваня работал еще с первой глафирой, Настей Звягинцевой?» «А-а-а!» — зевнула певица. «А чё?» «Да так просто», — вывернулась я. «Думала, ему немного лет». «Так он и правда молодой?» — засмеялась Рит. «Настя-то недолго пела, она быстро ушла. Свин в нее вложился, раскрутила, а девка бац и свильнула. Семен не растерялся и другую глафиру приволок. Вот она больше работала и пела бы дольше, если бы порошком не увлеклась. Но что одному горе, то другому счастье. Лично я собираюсь использовать представившийся шанс на все 100. Пить не начну, колоться и нюхать дурь тоже. Хочу славы и денег. Много, без края». Я хмыкнула и отправилась собирать шмотки для выступления. Слава и деньги. Это, конечно, хорошо. Вопрос: чем придется заплатить за исполнение желаний? Ничто и никому в этой жизни просто так не досталось. Первый концерт сегодня предстоял в клубе «Рокко». На служебном входе роилась толпа охранников, крепкие парни – ощупали нас и велели открыть портпледы. «Там костюмы!» — удивилась я. «Вы чё, ребят, в первый раз артистов видите?» «Ступай себя!» — буркнул один из секьюрити. Нашлась Тина Тернер. Следовало достойно ответить наглецу, но огромным усилием воли я сдержалась. «Рокко» оказался паскудным местом. За кулисами не было ничего хорошего. Обшарпанный грязный коридор, темная холодная гримерка. Впрочем, я уже хорошо поняла, что жизнь артиста имеет две стороны. Яркую, блестящую, феерическую, ту, что видят зрители. Перья, блестки, кружева, сияющие глаза, румянец, роскошные машины, украшения, бешеные заработки. Ну, в общем, не жизнь, а праздник. Но слава богу, что обычный зритель никогда не заглядывает за кулисы. Там все иначе. Перья, блестки, кружева костюмер спрячет в кофры. С лица звезды удалят косметику, и хорошо, что фанаты не видят своего кумира в такую минуту. Кто этот бледный до синевы, замученный бесконечными концертами человек? Вот он, обжигаясь, быстро ест из лоточка лапшу неизвестного производства, запивая ее маловкусным напитком, гордо именуемым кофе. В гримерке жуткий холод, по столику бегают тараканы, злая уборщица, наплевав на звездный статус, колотит в запертую дверь. «Эй, долго еще ждать, мне домой пора!» «Ну давай, Коля!» — торопит администратор. «У нас еще одна площадка. Отпоешь и свободен!» Звезда мрачно кивает. «Ладно, только превратите меня в суперстар! Фанаты ждут! Через 15 минут из служебного входа выныривает молодой человек самого роскошного вида. Толпа с визгом бросается к кумиру. «Дайте пройти», — мрачно цедит охрана. «Погодите, ребята», — укоризненно останавливает бодигардов певец. «Это же моя публика, я люблю ее». Секьюрити сурово смотрит, как вверенное им тело братается с народом. Потом один из них, решив, что объятия затянулись, выхватывает объект любви и всовывает его вместе с разлохмаченными букетами в роскошный автомобиль. Следует приказ шоферу: «Гони, опаздываем». Суперстар отбрасывает цветы и стонет: «Уберите букеты, у меня аллергия началась». Ночью уставшего, как ездовая собака, после 50-километрового перегона по льдам певца заносят в дом. «Ты спи, котик», — фальшиво-ласково советует администратор, — «отдыхай в волю. Машина в 8 утра придет». «Зачем? Сейчас-то 3 утра уже», — пугается кумир. «Забыл, зайчик», — укоряет администратор, — «мы на север летим с гастролями. 30 городов за 25 дней». Едва за ним захлопывается дверь, как звезда рушится в койку, но сна нет, желудок начинает ныть, усталые ноги гудят, спину ломит, а в голову лезут тяжелые мысли. «Может, старость подкрадывается тихим шагом. Редко кто доживает на эстраде до 50. И кому ты будешь потом нужен? Уйдешь на покой, мигом забудут все. Перестанешь петь, плясать, светиться на экранах и кричать из радиоприемников. Публика тут же тебя похоронит. Если потом и вспомнят, и позовут лет... ну, через 5 в какую-нибудь передачу типа «Наши ветераны», зрители с удивлением начнут шептаться: «Это он? А мы думали, давно умер». А ведь эстрадный артист зарабатывает ногами и горлом. Следовательно, надо успеть до пенсии сделать все, что хочется, обеспечить свою старость. Для этого нужно работать как вол, ездить по стране, спать в ужасных гостиницах, дрожать от холода или задыхаться от жары в каком-нибудь Энске, где о кондиционерах никто даже не слышал. Семьи, как правило, нет, мало кто способен подстроиться под график звезды. Если же находится супруга среди самых верных фанаток, то даже она не выдерживает и начинает катить баллоны. Что за жизнь? Ты 11 месяцев в разъездах. Еще хуже, если в брак вступили коллеги. Ничего хорошего, как правило, из такого тандема не выходит. За все цена одиночества, иначе не получается. Поется в одном шлягере, но это еще не самое плохое. Отвратительно сознавать, что не можешь полностью реализоваться в творческом плане. Многих певцов подминает под себя продюсер, заставляет петь кассовые песни, а не те, которых просит душа. Все надеешься, вот сейчас... напоешь денег, и можно сделать нечто этакое, нетленное. Но золотые дублоны тают, гениальные мелодии так и не появляются на свет. Кто виноват? Что делать? Вечный вопрос. А еще в душе живет страх. Что будет, если придет болезнь, пропадет голос? Или капризная публика перестанет ходить на твои концерты? Вдруг новая песня не пойдет. Как быть тогда? Но наступает вечер, и ты снова во всем блеске, молодой и счастливый, на эстраде. Партер гудит, воет, топает, размахивает зажженными зажигалками или свечами. Публика хочет видеть звезду. Но и певцу необходим зал, ему до дрожи нужно слышать крики, аплодисменты, чувствовать прилив энергии, который льется на сцену. Ради этого он в конечном счете и взошел на нее. Из-за этого терпит неудобства, по этой причине лишил себя нормальной жизни. Он счастлив в свете софитов с микрофоном в руке. Больше нигде и никогда не испытает подобных чувств. Ничто не заменит шквала зрительской непостоянной, но огромной любви. Спросите у певца, доживающего век, в честно заработанном гастрольными поездками доме, что он готов отдать, дабы вернуться хоть на короткое время на подмостки. 90 актеров из 100 ответят «все». И не надо осуждать обитателей кулис за пьянство и любовь к наркотикам, за стимуляторы и алкоголь тут хватаются в надежде подстегнуть угасающие силы. Запись новой песни, 3 концерта в день, интервью, телевидение, радио. Вот бы иметь побольше времени, не спать, тут-то и тянется рука к таблеткам и ампулам. Это шоу-биз. В нем выживает самый сильный, самый упорный, самый бешеный, готовый ради успеха пробить лбом бетонные стены. Не всегда самый талантливый и умный, но всегда наиболее работоспособный. Лентяю на сцене делать нечего. Тут никого не пожалеют. Вон вчера девочки из Конго рассказали, как к Гале Богачевой, нашей неувидаемой звезде, в тот момент, когда она собиралась выпорхнуть на сцену зала «Россия», где ей предстояло отпеть огромный сольный концерт, подошел идиот-администратор и заорал: «Эй, Галя, ну и горе! Только что умерла твоя мама!» За кулисами замерли все. Подпевка, балет, музыкант. В головах у них одновременно мелькнула одна мысль. Сейчас певица впадет в истерику, концерт, естественно, сорвется, придется платить неустойку. Публика, разозлившись на кумира, проигнорирует следующие выступления. Одним словом, хуже некуда. Богачева глянула сквозь щель в занавесе в зал и громко возвестила: «Значит так, я ничего не слышала, о смерти мамы вы мне сообщите после концерта». И, сверкая улыбкой, вылетела на подмостки, спела, сплясала, потом рыдала и выла в гримерной. Не знаю, правильно ли она поступила, но именно такое поведение за сценой называют профессиональным. Наплевать, что с тобой, болезнь схватила за горло, а горе за сердце. Работай, это шоу-биз, мясорубка, сцена, которая безжалостно раздавит тебя, но и даст минуты невероятного подъема, ощущение счастья и безграничной власти над тысячами людей. Эстрадные актеры — самые счастливые и самые несчастные люди на свете. — Эй, Танька! — пнула меня Рит. — Чё стоишь с открытым ртом? Ну, живо, зашей дырку на юбке вот тут! Вынырнув из некстати налетевших на меня философских размышлений, я привела в порядок костюм, приволокла Рите кофе и отправилась искать Ваньку. Он курил, сидя на подоконнике. «Ну и помойка этот Рокко!» — с возмущением сказал он, увидев меня. «А не хуже других!» — хмыкнула я, устраиваясь около него. «Тут буфета нет, только в зале. Хочешь бутербродов? У меня есть. И кофе в термосе». «Потом», — вздохнул Ваня, — «если честно, больше всего я хочу спать. Один, трое суток». «Отоспишься когда-нибудь?» — пообещала я. «Угу», — мрачно ответил Ванька, — «после дождичка в четверг, когда рак на горе станцует». «По-моему, он там свистеть должен». «Кто?» «Рак на горе». «О, Господи!» — дернул плечом Ваня и замолчал. Я посидела некоторое время молча, а потом спросила: «Куда деваются те, кто сходит со сцены?» чем они потом занимаются? Ваня швырнул окурок на затоптанный пол. Фиг их знает. Кто-то в бизнес идет, если денег накопил. Иногда в продюсеров превращаются. Если очень большим старым, ну, в смысле звездой был, то могут на телек позвать или на радиопередачу какую-нибудь отстойную вести. А так доживают тихонько. Мужики женятся, детей заводят, бабы тоже семью сколотить пытаются. Ну, не все же в старости сходят со сцены, — возразил я. Вот, например, Настя Звягинцева ушла в расцвете лет подгнивший с одного бока бутон, — скривился Ваня, — осетринка второй свежести. Но ведь она еще и не совсем плохая. Ну, верно. И где она сейчас? А фиг знает. Я боюсь, домой подалась. Не москвичка же. А помнишь, откуда Настя прикатила? Ваня почесал в затылке. А тебе зачем? Очень надо. Ну, свина спроси, он ее вывез. Я Семен боюсь. Еще заорет. И правильно, — одобрил Ваня. Народ только крик понимает. По-хорошему никто шевелиться не станет. А где Настя в столице жила? В поселке у любовника. У тебя ее телефона нет? Ну, имелся номерок. Можешь найти. Вот пристала, — возмутился Ванька. Отдохнуть не дала перед концертом. Поищи, пожалуйста, — ныла я. Парень вытащил растрепанную до нельзя записную книжку и начал осторожно перебирать листочки. — Пиши, — заявил он. — У меня два телефона. —